Часть первая. Сад. Сад – это живой организм, который с наступлением каждого сезона меняется, растет и развивается. Но не всегда перемены бывают полезны для деревьев и кустарников, растущих в саду. Зима становится настоящим испытанием для растений. Затяжные морозы, сырая погода, периодическое оттаивание и замерзание ледяной корки, смена оттепели низкими температурами, и это далеко не полный перечень неблагоприятных факторов. Именно поэтому обитателей садов необходимо заранее готовить к приходу холодного времени года, чтобы защитить их от морозов.